Но вот битва была окончена, Биджу вместе с бывшим Мизукаге отправились на перерождение, каждый на свое, а буквально рухнувшая рядом с Теруми Узумаки в полностью истощенном состоянии и смертельно бледным цветом кожи, просто упала на землю без каких-либо сил. Из всех отверстий на ее теле текла кровь, заливая собой землю, на которую опустилась гробовая тишина. Однако Узумаки была жива и, вопреки всему, сложила одноручную печать концентрации и исчезла с поля боя. Как позже удалось выяснить самой Теруми, с помощью техники летящего бога грома, а шиноби, которые раньше просто стояли вокруг, опустились на одно колено перед ней. Сначала та даже не поняла, в чем дело, однако, повернув голову, она обнаружила, что на ее голове покоится опаленная и дрявая во многих местах шляпа, символизирующая высшую власть в деревне Скрытого Тумана. Шляпа Мизукаге, ну как она? Взволнованно спросил вошедшего в зал собраний клана будущего Ириенина Изао, непроизвольно вскочивший со своего места. Однако сейчас никто его обвинять бы не стал, сейчас не время для строгого кланового этикета. Что, Сакани-сан, отвечай, успокойся и сядь, Изао. Спокойным, но от этого не менее грозным и холодным голосом проговорил Карун. А после того, как тот, прорычав что-то, сел на место, продолжил: что Сакани и где Марика? Сенсей осталась Сакани самой и занимается ее восстановлением. Сглотнув, проговорил будущий Ириенин, который уже не был столь недоволен, что ему не доверяют помогать в лечении. Состояние Акани сама стабильно тяжелое. Сенсей сделала все возможное и прямо сейчас все может решить только время и покой. Что она сказала по поводу произошедшего? Этот вопрос задала уже Мирухи, присутствующая на совете как одна из пяти обладательниц звания мастер в одном из направлений искусства шиноби. Ну, ученик Марика на секунду замялся, вспоминая те многоэтажные конструкции, которые выдавала его сенсей, даже не стесняясь присутствия там собственной дочери, при которой никогда себе ничего подобного не позволяла. Если кратко, то она недовольна тем, что Акани сама должна сама участвовать в подобных событиях, еще даже не полностью восстановившись. О том, что глава клана была серьезно ранена и все еще восстанавливалась в клане, знали очень немногие, и для молодого поколения Узумаки, да и не только, было большим сюрпризом то, что Акани сражалась и тренировалась все это время, учитывая то, что относительно недавно ее чакра-систему буквально по кусочкам пересобрали из ошметков и одним Ками ведомо, каким образом заставили работать. Впечатление о том, кем является их глава, это произвело очень сильное. А Марика потом прилетела от совета за то, что в запальчивости раскрыла тайны клана. Но это все было уже потом, а прямо сейчас были совершенно другие проблемы. В частности, после того, как отпустили Ириенина, началось обсуждение последних распоряжений, которые были в небольшом свитке, который Акани отдала Марика в тот момент, как появилась на операционном столе из пространственной техники. Согласно последним распоряжениям, мы должны продолжать идти тем же курсом, что и ранее, развивать и поддерживать поселение на острове, улучшать снаряжение и оружие для клана, провести более интенсивную подготовку для будущих генинов и продолжать развитие производств, стараясь усилить наши экономические позиции. Кратко подвела итог почти пятичасовому заседанию Мирухи, осматривая других членов совета клана усталым взглядом. «Я лично займусь нашими интересами в стране воды», — коротко высказался Изао, перебирая в мыслях все то, что им нужно и что именно ему поручила сенсей. «Пока меня не будет, все боевые силы клана возвращаются на остров. Засядем в глухую оборону. На мне, как обычно, островные вопросы и наше производство», — потирая ноющую почему-то спину, сообщил Карун, потягивая из стакана водички. Горло пересохло от долгих споров и обсуждений дальнейших действий. На Марика госпитале лично Акане, все ее исследования и проекты временно приостанавливаем. На тебе, Мирухи, производство печати и прочей фуин продукции на экспорт. Я один еще и это не потяну. Дети тоже на тебе с мужем. Хорошо, я этим займусь, — коротко кивнула та, невольно поморщившись от того, как много работы на нее свалится очень скоро. Я постараюсь увеличить производство, но на большой подъем рассчитывать не стоит, нельзя терять качество продукции. Добро. После этого Карун перевел свой взгляд уже на главного кузнеца и оружейника клана. Твои проекты остаются в силе, но постарайся минимизировать расходы. Тем не менее, на качестве отразиться не должно, впрочем, ты и без меня это понимаешь. Что у тебя по артефактам и оружию и броне с фуин-гравировкой? Хуже, чем надеялись, но лучше, чем рассчитывали. На этих словах Узумаки усмехнулся. Верхняя планка для него – это снаряжение главы клана, которое сплошь и рядом испещрено сложнейшими плетениями фуин-печати. С артефактами пока сложно, тут большую часть работы проводила Акани сама, но по гравировке уже лучше. Где-то через месяц-полтора мы сможем стабильно производить улучшенное снаряжение и оружие. Пока, естественно, только для клана, но в будущем это может стать неплохой статьей дохода. Хоть где-то все нормально, тихо пробурчал Карун, уже представляя себе, как возвращается в кабинет главы клана и снова вместо нее перебирает бесконечный ворох отчетов и бумаг, по некоторым из которых даже не знает, как поступить. Личные проекты главы, которые та не раскрывала совету все же, тогда на этом можно расходиться, мне еще на острова добираться, поэтому прошу меня простить. Уважительно кивнув всем собравшимся, и дождавшись разрешения Каруна, который исполнял роль первого советника главы клана, покинул зал собраний. «Будь осторожен», — услышал тот перед тем, как уйти, общий посыл от советников и, кивнув, ушел. Интерлюдия. «И что все это значит?» — злобно прорычал ниндзя, скрывающий свое лицо за одноглазой маской, уставившись этим самым единственным глазом на странного, даже по меркам шиноби, человека. «Что значит пришла и убила Мизукаге?» «То и значит», — абсолютно невозмутимо произнес его собеседник, точнее одна его половина, тогда как вторая вообще никак не выражала то, что разговаривает вторая половина. В стране воды погибло несколько шпионов и координаторов, которые занимались поддержанием войны в государстве. Это вызвало подрыв в поставках и привлечение к этому факту внимания руководства других селений, которые уже самостоятельно выдрали агентуру из страны по кускам. Вся сеть, которую мы собирали из лоскутов чужих деревень, обрушилась. Это и так понятно, я был занят в стране ветра и земли, у меня не было возможности корректировать работы всех тех, кого ввел в Гиндзюцу. Говоря это, он поморщился. На то, чтобы собрать это лоскутное одеяло, ушло очень много времени и сил, особенно для того, чтобы заставить эту систему работать. Однако Биджу с ней, с самого начала было понятно, что она не продержится слишком долго, это простая временная мера, просто рухнувшая в неподходящий момент. Меня интересует, как повстанцы умудрились убить Ягуру. Мизукаге собрал все свои основные силы для того, чтобы добить остатки восставших сил кланов. На это заявление масочник только характерно фыркнул. Если бы не его поддержка, то это восстание задохнулось и издохло бы всего за несколько недель, а не как сейчас, пару лет держались. Основные силы кланов были окружены и постепенно уничтожались, не считаясь с потерями. Ягура решил окончательно и за один удар решить проблему восстания. Однако прямо на финальном этапе его планов в битву вмешалась Узумаки Акане. Она, совместно с Терумимей, вступила в битву с Мизукаге, а после Узумаки применила какую-то неизвестную технику, схожую по своему принципу с Сусана. От последнего слова одноглазый мгновенно встал как вкопанный и всмотрелся в лицо собеседника, против воли сканируя его своим шеринганом с характерным рисунком мангика. Одно это слово, название его клановой техники высшего порядка, которую Учиха даруют шеринганы в момент их высшей ступени развития, выбило его из колеи сильнее, чем что бы то ни было до этого. Хотя нет, всего одно событие повлияло на него сильнее, чем эти слова, точнее смерть одного конкретного человека. «Что ты сказал?» — тихо спросил тот, ставшим внезапно таким сухим голосом. «Повтори, что ты только что сказал. Эта техника была похожа на твое Сусана, однако ей не являлась». Все тем же спокойным голосом произнес травоподобный шиноби, смотря немигающим взглядом своих пустых глаз на собеседника. Точно так же из чакры создавался и материализовывался доспех, однако он выступал не как гигантская конструкция, а максимально уплотненный доспех, покрывающий тело шиноби. Больше деталей нет, никто из присутствующих там не смог нормально описать технику. «Понятно». Снова тихо, едва слышно, произнес одноглазый, раскладывая в мыслях ситуацию на составляющие и то, что придется менять в планах. От первичного шока он избавился довольно быстро, когда понял, что неизвестная техника была всего лишь мощным доспехом чакры вроде того, который использует Райкаге или Джинчурики. Есть еще что-то по данному вопросу? Хвостатый, как я понял, отправился на перерождение и теперь придется еще и выжидать, когда он вернется. Да, Биджу погиб вместе с бывшим Мизукаге. Сейчас в стране воды, при Терумимей, крутится ученик Акане. Учитывая то, что пост Мизукаге Теруми получила, считая из рук Узумаки, он там сейчас представляет ее интересы. Вполне возможно, что она решила подмять страну воды под себя. А как же другие Узумаки? Ты же говорил, что она перетащила их куда-то на остров и сейчас пытается восстановить клан. И не ты ли говорил, что Узумаки угроза для плана? Узумаки мастера в техниках запечатывания и были угрозой. Сейчас, без своих знаний, они для нас не страшны, сообщила белая половина Зицу, однако ее очень быстро дополнила другая, черная половина. Но на всякий случай лучше их всех перебить. Тем более, что для быстрой эвакуации после битвы Узумаки использовала опасную для нас пространственную технику. Что за технику? Мгновенно насторожился Обито, который лучше многих знал, насколько могут быть опасны техники, которые изменяют пространство. Летящего бога грома, насмешливо и даже слегка хихикая, сообщила черная половина Зицу. Вот как, снова недовольно поморщился Учиха, вспоминая прошлое, как битву с четвертым Хокаге, так и то, что было до нее. Воспоминания, которые он гнал прочь, против воли возвращались вновь и вновь, превращая его редкие минуты отдыха сначала в сладкие сны, а после в кошмары. Значит, Намикадзе где-то хранил записи по этой технике. Не могли старики из Конохи отдать ее на сторону. Слишком она опасна для них, особенно учитывая то, что освоить ее так и не смог больше никто из Конохи. И что же, мы так и будем это просто терпеть, злобно произнес молодой глава клана Юки. Если 14 человек самого разного возраста и уровня подготовки, можно назвать кланом Шиноби. Мизукаге сама вы должны. Я тебе ничего не должна, властно заявила Мей, давя на новоиспеченного главу клана ее деревни, который занял место почившего в последней битве отца. Союзный договор с ними подписан, а его детали тебя не касаются. Говоря это, новая Мизукаге придавила молодого Юки выплеском своей чакры, смешанной с жаждой крови. Того буквально затрясло, и он только и смог, что замолчать и опустить глаза к земле, выражая тем самым свое поражение и слабость перед ней. А после еще нескольких минут напряженного молчания и вовсе удалился из кабинета Мизукаге ни с чем. На самом деле, сама Мей была недовольна, что ей приходится силой и страхом контролировать собственных шиноби. Уж больно становилась похожа на Ягуру в эти моменты, но другого выхода у нее просто не было. Для Теруми было жизненно важно удержать в узде шиноби и не позволить окончательно развалиться некогда великой скрытой деревне Тумана. И для этого ей была нужна сильная и властная рука, железно держащая дисциплину. Основной проблемой было то, что в восстанавливаемом Тумане не было большого количества сильных шиноби. Конечно, за счет этого никто не посмел оспорить ее место Каге. Но проблем с этим связанных было куда больше. Все военная и политическая элита восстания погибла в последней битве, да и те, кого с собой привел Ягура, потеряли тоже огромное количество сильных и, что самое поганое, грамотных шиноби. Всех клановых шиноби в ее подчинении, от детей до стариков, было немногим больше 200. Некоторые кланы и вовсе можно смело считать уничтоженными или стоящими на грани вымирания. С этой стороны ей не получится получить сильных шиноби и квалифицированных узкоспециализированных людей для налаживания работы деревни. А бесклановые, зачастую, были либо слишком слабы, либо не имели соответствующей подготовки. В текущих условиях практически разрушенной и разоренной деревни ей было никак нельзя терять союзников в лице клана Узумаки, чей представитель сейчас находится на территории Тумана и проворачивает свои дела. В будущем ей определенно выйдет боком ее бездействие в этом вопросе, но если она разругается и с этим кланом, чья глава фактически в одиночку убила Ягуру в режиме Биджу, то само будущее вообще будет под вопросом. Из-за Акурама, что интересно, из клана Конохи и непонятно как прибившийся к Узумаки, ведет свою игру и, откровенно говоря, принуждает подписывать ряд весьма неприятных договоренностей. Можно было бы на них и наплевать, но опять же опасно для деревни. Даже если сама Акане и не будет участвовать в бою, то и сам ее клан однозначно имеет своих бойцов и к тому же в состоянии нанять наемников. Туман, конечно, отобьется и победит, но тогда деревня Тумана окончательно развалится. Все договоренности, на первый взгляд, были не слишком обременительные и в целом непосредственно Туману не угрожали, но укрепляли позиции Узумаки в стране воды, что было куда хуже в перспективе. Выгодные Узумаки договоренности по поставкам через подконтрольные им компании, переманивание ценных и редких специалистов, покупка ими, считай, что за даром немногочисленных плантаций и рудников на островах, да и много чего еще. Непосредственно от тумана требовались гарантии мира и того факта, что никто не захочет наложить руку на собственность Узумаки в пределах островов страны Воды. Ну и торговый договор между деревнями на поставки некоторого снаряжения туману через посредничество Узумаки и некоторой их собственной продукции, что, в принципе, тоже было неплохо, но лишь в краткосрочной перспективе. Когда туман встанет на ноги после разрушительной гражданской войны, ему придется еще долго выкорчевывать Узумаки с островов, а они, в свою очередь, не отдадут так просто все то, во что явно собираются вложиться и получать с этого доход. Все это, до безобразия, похоже на то, как страны Большой Пятерки экономически пытаются подмять под себя малые страны. Причем в некоторых даже получается устранить мешающие им скрытые селения, как это было в стране горячих источников, когда ее прибрала к рукам страна огня и Коноха в частности. И именно над тем, как бы поделикатнее отвадить Узумаки с территории страны Воды, сейчас и ломала голову новоиспеченная Мизукаге. Бросать этот вопрос на потом было нельзя, так Узумаки уже будут невдалеке от того, чтобы восстановить свое селение, а не просто считаться отдельным кланом Шиноби. А это две просто-таки огромные разницы, как в статусе, так и в возможностях. Ками, как бы все было просто, если бы они просто согласились войти в состав тумана, глухо произнесла Мей, в очередной раз пересматривая свои гласные и негласные соглашения, которые ей принес представитель Узумаки. Пусть даже они и стали бы главной политической силой, плевать, но на эту тему нужно говорить непосредственно с Акане, а она пока только очухивается после той бойни, что они с Егурой устроили. Проговорив последние слова скорее для самой себя, та только еще раз протяжно вздохнула. Этот вариант решения проблемы казался на первый, да и на второй тоже, взгляд идеальным для всех сторон, но, увы, на него не были готовы пойти Узумаки, пошедшие за Акане, как и она сама. Впрочем, да и шиноби тумана тоже не захотели бы делиться своей силой и властью. Хотя, какая сейчас сила и власть, тут бы выжить. Еще бы это понимал кто-то кроме меня. Уже совсем тихо пробормотала себе под нос пятая Мизукаге. Глава 3, первая пятилетка части. Где она, вы ее нашли? Спросила невысокая красноволосая девочка, подходя к еще двоим мальчишкам, вместе с которыми выполняли свою миссию. Нет, она на нас не выходила, уверенно произнес такой же красноволосый парень, с прищуром осматривая длинный коридор, в котором не было никаких дверей на протяжении почти сотни метров. Ты точно следила за тем, что гнала ее на нас? Конечно, обиженно воскликнула девочка, аж подпрыгивая на месте от смеси обиды и досады от всей ситуации. Вы вообще были на месте? Сама ведь на нас выбежала, резонно заметил второй парень, который отличался от своих друзей темно-каштановыми волосами, которые он сейчас и почесывал на затылке. Тут нет развилок, так что пропустить ее не могли. Тогда куда же она делась? Все так же заведено обиженно проговорила будущая кунаичи, притоптывая ногой и недовольно расхаживая от одной стены к другой. Может, потайные ходы? Внезапная идея, которая звучала скорее как вопрос, заставила обоих представителей клана Узумаки повернуться к своему товарищу с крайне заинтересованными лицами. Тот слегка смутился, но все же продолжил развивать свою мысль. Это же Акане сама строила убежище, может, она оставила какие-нибудь потайные ходы, о которых мы не знаем, да и нас самих ведь не во все комнаты пускают. В ответ на его слова Узумаки только посмотрели друг на друга с удивленным видом, на котором так и читалось крупными буквами «как я сама», до этого не додумался Ась. После чего они переглянулись и, не сговариваясь, разбежались в разные стороны и начали активные поиски тайных ходов. О своей предыдущей миссии, а точнее слежке за тем, чтобы глава клана не перенапрягалась, они уже благополучно забыли. Однако сам коридор оставался пустым ненадолго. Уже спустя десяток секунд с потолка, прямо над местом собрания детей, спрыгнула взрослая, явно женская, фигура. После чего, потянувшись и посетовав на то, что слишком невнимательные дети для будущих шиноби, побрела в сторону своего кабинета, где ее ждала целая куча бумажной работы. Сама грозная Узумаки Акане, кем и была данная девушка, только недовольно морщилась, больше никак не показывая своей усталости. После того, что произошло в стране Воды, ее имя очень быстро разлетелось по всему миру шиноби с новой, ранее неведомой силой. Сейчас ее уже открыто сравнивали с сильнейшими шиноби последнего столетия, Хаширамой Синджу и Мадараючихой, а техника, используемая ей во время боя с Мизукаге, заставила всполошиться многие кланы, которые были уверены, что без их секретов здесь не обошлось. Клан Учиха в том числе. Те немногие, которые были вхожи в самые дальние застенки кланового архива, были уверены как минимум в схожести данной техники с одной из сильнейших способностей, которую даруют Учиха их глаза, Сусана. И пусть единственным в клане Учиха, кто способен использовать эту технику, уверяет в том, что это не она, ситуацию это не сильно упрощает. Да и саму Акани теперь стали опасаться и одновременно уважать, куда больше. Раньше многие считали ее S-ранговой шиноби только за знание боевого фуиндзюцу и техник печати, хотя и признавали ее силу как простого боевика очень высокого уровня, теперь же все изменилось. Она продемонстрировала свою подавляющую мощь не с помощью фуиндзюцу или старых клановых артефактов, а собственной силой. Это событие изменило многие расклады в локальной и глобальной политике. Все же кем бы ее ни считали, но с силой шиноби, способного в бою один на один одолеть овладевшего силой Биджу Джинчурики, были вынуждены считаться все без исключения. Однако, вопреки всеобщей известности и россказням, для нее все прошло не так уж и хорошо. Да что там нехорошо, она откровенно прошлась по грани между жизнью и смертью. Больше месяца она только лежала в коме, не приходя в сознание, а потом еще полтора месяца не могла ни то, что встать с постели, двинуться без сильнейшей боли во всем теле. И все это при том, что из-за сильнейшего передоза боевых стимуляторов и израсходованных внутренних резервов организма медицинские техники и лекарства помогали очень слабо. 4 месяца. Именно столько, с момента ее прихода в сознание окончательно, потребовалось организму на то, чтобы более-менее восстановить свои внутренние функции и накопить хоть какие-то запасы внутренних сил. Все это время ее телом фактически полностью управляли извне, контролируя почти 85% всех процессов в организме. На ее лечение были потрачены все запасы кристаллов чакры, которых на тот момент имелось в резерве чуть больше 80-ков. Плюс еще несколько раз в неделю все взрослые члены клана Узумаки сливали в поддерживающую печать свою чакру, чтобы та могла помочь ей восстановиться. Ну а прямо сейчас Акане, относительно поправившаяся и даже способная использовать чакру, пусть и не применяя техники сильнее С-ранг, засучив рукава, окунулась во внутренние дела клана. Документооборот, который был ей введен почти с самого начала восстановления клана, был крайне полезен в данном вопросе, но на разбор всех документов и проведение аналитических работ тратилось очень много времени, а целого отдела аналитиков под рукой не было. Так что новые архивы клана заполнялись исправно, но вот пользоваться всей той информацией, которая накапливалась довольно быстро из-за интенсивного развития клана, было довольно сложно в одиночку. После того, как я в очередной раз оклемался и смог нормально самостоятельно передвигаться, мне ничего не оставалось, как завалить себя работой. Какие-либо нагрузки для моей СЦЧ были противопоказаны и поэтому занялся делами, не требующими моей силы как шиноби. Проклятие, кто же знал, что использование данной техники, которая в игре отправляет твоих АП в красную зону и временно отключает часть резистов, так повлияет на меня. Хотя сам виноват, следовало предусмотреть. Впрочем, сейчас это уже не важно, нужно заняться делом. А это самое дело, это административные и финансовые вопросы клана. Благо я, каким-то неведомым мне самому чудом, смог оставить все необходимые инструкции перед тем, как надолго выпасть из реальности. Есть у меня предположение, как я все же умудрился это сделать, но сейчас не до этого. Самое главное, что клан все же смог устоять без меня и даже продолжить свое стабильное развитие вперед. Не зря я работал над его системой, теперь она даже без меня работать будет. Криво и медленно, но стабильно. Главная назревающая проблема для клана, финансовая, была успешно решена, пусть и не полностью. Моя идея с элитным алкоголем выстрелила, и теперь мы продаем его небольшими партиями за огромные деньги. Даже появились те, кто пытается нас копировать, крася обычные саки чуть ли не такой же обычной краской. Но, увы, у меня все по проверенному дедовскому рецепту, что гарантирует не только цвет, но и необычный вкус, да и за основу берется не рисовая водка, которой, по сути, и является саки, а хорошо очищенный спирт. Да и некоторые травки в рецептуре, наполненные чакрой, дают свои плоды, что сделало мою огненную воду весьма популярной среди шиноби. Кстати, именно перекупщики, торгующие с селениями шиноби большой пятерки, и приносят самые большие деньги в казну клана. И это хорошо, теперь у клана есть стабильный источник дохода, а бренд в виде кальвадоса, коньяка и виски теперь тоже завязан на имя Узумаки. По крайней мере, для шиноби, так как те очень быстро выявили полезные тонизирующие свойства алкоголя. Возможно, скоро они начнут производить и свою продукцию, но на это уйдет время, за которое клан успеет собрать сливки. Да он, собственно, это уже сделал. И, как я уже упоминал, застолбил марку Узумаки в этом направлении. Однако ни одной спиртягой богаты, как говорится. Моя транспортная компания, наконец, смогла окупиться и выйти не просто в ноль, как я давно мечтаю, но даже в плюс. Хотя тут больше заслуга Изао, который развил очень бурную деятельность в стране воды и активно продвигает там наши интересы. На него из-за этого, конечно, смотрит косо шиноби тумана, и это еще мягко говоря, в особенности кланы, но Мий держит их в узде. Да и сами кланы понимают, что им нужен союзник и время на восстановление сил. И этим союзником, который не позволит их задавить прямо сейчас листу или облаку, и являюсь я, из-за чего Изао и прощается очень многое. А прибыль пошла, потому что Изао договорился с местными феодалами на то, что моя транспортная компания берется за целый ряд государственных заказов, точнее заказов феодалов за счет казны, но для меня особой разницы нет, деньги поступают исправно, а на то, из чьего кармана оплачиваются мои услуги, мне плевать, главное не из моего собственного. Ну а тот факт, что моя контора за бесценок выкупила всех своих оставшихся на островах конкурентов, никого не волнует. Феодалы продают свои товары мне по завышенной на 20% цене и рады, а того факта, что я эти проценты себе возвращаю с огромным прибытком за то, что монополизирую импорт в страну, их не особо волнует. Они внешне богатеют и из-за этого не замечают, что я почти открыто граблю их во всем остальном. Всех все устраивает, феодалы продают свои товары по справедливой цене, я имею стабильный источник дохода и влияния на феодалов, страна получает ресурсы и финансовые вливания на восстановление, а туман гарантии того, что его не попытаются в открытую уничтожить, пока он не в состоянии вести нормальную войну, и все довольны. Конечно, не все в стране воды дураки, да и туман вряд ли позволит мне оставаться на их территории, но это все потом. Как минимум ближайшие полтора года мне никто мешать не будет, ни туман, ни дайме, ни тем более аристократы, никому из них это не выгодно на данном этапе. Ну а дальше я еще могу потянуть года три за счет феодалов, которые привыкли получать большие деньги за свои товары, чем раньше и именно они будут мешать дайме восстанавливать свою ресурсную независимость от моей корпорации. И да, у меня теперь есть полноценная корпорация. Я создал ее для того, чтобы было проще управлять всеми финансовыми потоками и предприятиями, которые в той или иной степени подчинены мне и клану. В эту корпорацию входит моя транспортная компания, целый ряд предприятий в стране воды, от 50 до 75% акций, оружейная компания в стране железа, 45% акций, и ряд более мелких компаний и предприятий по всему миру, процент акций которых у меня не превышает 15%, и число последних продолжает расти за счет контор компаний на другом материке и в малых странах. Расширяться на территории большой пятерки для меня пока опасно. Кроме того, ко мне начали поступать средства от сети серого посредника. Деньги, конечно, относительно небольшие, поскольку основные финансы этой организации в обороте и вырвать их оттуда будет достаточно сложно. Но, что самое главное, я начал получать информацию от посредника. Пока там мало ценной информации, но уже на основе того, что я имею, можно начать долгосрочные экономические и политические проекты клана. И это не учитывая того, что сеть посредников все также продолжает постепенно расширяться, а число джоунинов в ней уже сейчас достигает 70 человек. А это очень большая сила, которую я теперь смогу использовать там, куда не смогу отправиться сам или послать шиноби клана. Хотя шиноби большой пятерки и начали пытаться уничтожить или подчинить сеть, они начали слишком поздно, момент уже упущен. А полномасштабной войны против посредника они развязать не могут, поскольку тогда мгновенно получат удар в спину друг от друга. Никому не понравится мгновенное усиление одной стороны, а если не поглощать всю сеть одним куском, то особого смысла, кроме устранения конкурента, и нет. Так и получается, что сил проглотить разом весь пирог нет ни у кого, а делить его бесперспективно, так как это не будет стоить всех затраченных усилий. Собственно, Только поэтому вся сеть посредника до сих пор и держится, постепенно наращивая агентуру и укрепляя свои позиции. По моим прикидкам, ей потребуется что-то около 3 лет на то, чтобы окончательно врасти в мир шиноби так, чтобы их было уже никак не выкорчевать. Также, когда я более плотно занялся сетью посредника, начал выводить на свет темный совет, а точнее банально его создавать. Теперь в нем состоит 5 шиноби, по одному на руководство ячеек в странах большой пятерки и непосредственно я, как сам посредник. Естественно, я лично не присутствую и даже не значусь, но полностью контролирую всю построенную систему за счет контроля над всеми счетами и финансовыми потоками организации. Я не дурак, чтобы выпускать из-под собственного контроля такую силу, какой сейчас стала сеть посредника. Так что за счет внутренних брожений в темном совете и тонкой системе противовесов, а также полном контроле финансов, я имею ручную сеть шпионов по всему материку. Конечно, если внутреннее соперничество у руководства прекратится, то они смогут перехватить контроль. Но кто же им это позволит? Если подобное начнет происходить, просто столкну их лбами, а после вылезу и показательно растащу по углам. Принцип «разделяй и властвуй во всей красе». Но кроме этой несчастной бюрократии и политики, которой я сейчас занимаюсь, продвигаются мои исследования в области фуиндзюцу. Конечно, что-то серьезное я производить все еще не могу, для этого мне нужно стабильно, на протяжении долгого времени, поддерживать выход своей чакры для прямой гравировки. Однако это не отменяет того, что я могу пользоваться инструментальной гравировкой, которая затрачивает значительно меньше усилий, и заниматься теоретическими изысканиями. Общие правила и схемы построения базовых печатей я вывел и смог построить нормальное математическое обоснование для них. К тому же, достаточно близко подобрался к тому, чтобы строить нормальные математические модели и просчитывать будущие печати. Конечно, это все потребует колоссальных затрат сил и времени из-за банального отсутствия тут нормального, нет, ни компьютера, даже СВМ нет. Но первые шаги по решению данного вопроса я уже сделал. Простейшие логарифмические линейки из моего детства, про которые молодое поколение даже не всегда знает, что это такое. Все же мой подход к фуиндзюцу требует достаточно больших знаний в математике и информатике, точнее логике информатики. Ну а про то, каких усилий мне стоило вычленить из своей памяти устройство логарифмической линейки и то, как ей правильно пользоваться, вообще отдельная песня. Раньше, насколько мне удалось узнать из многочисленных свитков клана и немногочисленных стариков, все исследования велись исключительно практически. Нет, предварительная проверка на работоспособность была, но только самая банальная. Древнейший метод проб и ошибок, в народе именуемый метод научного тыка. За многие столетия он принес Узумаки колоссальные результаты. Таким образом, новые поколения создавали новое гораздо проще за счет того, что вся база была изучена очень достоверно и практически испытана всевозможными способами за счет всех тех, кто задавался вопросом «а что если?». После получения очередного результата, банальнейшее критическое накопление практического опыта, который после дал толчок развитию опыта теоретического, который в свою очередь вновь позволял начаться накоплению практического опыта. Таким же образом поступали и древние люди на Земле. Самый первый, но от этого не перестающий быть действенным, научный метод, который даже можно назвать системным, пусть и с некоторыми оговорками. Ну а я сейчас поступаю от обратного, собираюсь прогнозировать практический результат с помощью теоретических изысканий, в будущем я надеюсь, построение математических моделей. Если раньше критический объем практического опыта позволял выводить теорию, то теперь я делаю наоборот, критический объем теории позволяет использовать новые печати на практике. По поводу того, что лучше, я говорить не буду, пусть потомки решат, им в любом случае, с высоты прошедшего времени, виднее, какой путь был вернее. Образцы с 1.12 по с 1.25 точно так же, как и все предыдущие, не дали каких-либо существенных результатов, сообщила Марика главе клана, перед которой сейчас и отчитывалась в ее кабинете. Сама же Эка не только поморщилась, перечитывая очередную папку с бумагами, касающуюся отчетов по названным образцам, особенно когда дошла до места с перечислением затраченных ресурсов и средств. Однако, начиная с образца с 1.26 мне удалось добиться определенных успехов. Удалось вывести рабочую рецептуру, крайне заинтересованно посмотрела та на главного медика клана, который теперь еще и занимался крупномасштабными фармакологическими изысканиями. Нет, пока удалось добиться только предварительной реакции. Недовольно скривилась Марика, увидев разочарованное лицо главы. Не делай такое лицо, это уже многого стоит. Осталось только подобрать правильные комбинации смеси и ее наполнения. И заметь, в других скрытых селениях Шиноби это делает целый научный отдел, а я работаю одна, не считая пары учеников-помощников. Ладно, поняла, не злись. Примирительно подняла руки вверх глава клана, наконец, отрываясь от папки с отчетами, касавшимися новейших разработок в области медицины. Ты пока занялась исключительно этим составом, или еще предполагаешь работать и над остальными? Пока только один. Работать сразу с несколькими не получится, я не смогу разорваться для поддержания секретности. Да и мои ученики пусть и неплохие ребята, но они не обладают нужным уровнем знаний и практического опыта. Понятно, возможно, это даже и к лучшему. Тихо пробубнила себе под нос глава клана, задумавшись о чем-то своем на несколько минут. Однако молчание продлилось недолго и вскоре она продолжила. Впрочем, ладно, с этим разберемся по ходу дела. Сколько тебе еще понадобится времени на составление рецептуры для данного состава, и какой планируешь выводить следующим? На то, чтобы закончить действующий проект уйдет где-то около месяца, может полтора, но это при постоянном снабжении нужными реагентами и если не отвлекаться на чрезвычайные ситуации. Сказав последнюю фразу, она крайне однозначно, и даже осуждающе, показала взглядом на собеседницу, на что глава клана только пожала плечами. Что же касается моего выбора, пока не знаю. Хотела заняться стимулятором для очага чакры, но глядя на тебя как-то уже не уверена в своем решении. Все нормально. Отмахнулась глава клана, отброшенного на нее обеспокоенного взгляда, лишь улыбнувшись. Никак не показывая на своем лице, что ее крайне достало обращение к ней, как к фарфоровой кукле со стороны всех ее подчиненных. Это были последствия не столько стимулятора, сколько откат от применения моей техники. Стимуляторы просто усугубили положение. Сама должна понимать, что чем сильнее и опаснее техника, тем большей будет цена за ее использование, в той или иной степени. И стоило оно того, тебя ведь на этот раз едва откачали, и это еще не считая того, что было до этого. Стоило, однозначно стоило. Серьезно посмотрела глава клана глаза в глаза своей подчиненной и, пожалуй, даже подруге, отчего та не выдержала и все же отвела взгляд. Даже если исключить тот факт, что нам удалось выбить у Тумана и его новой власти, то моя репутация и известность уже достаточный результат. Теперь одного моего имени достаточно, чтобы решать некоторые проблемы миром. Разве что мне, пожалуй, все же нужно будет показаться где-нибудь публично, чтобы слухи не переросли во что-то не слишком приятное. Даже не думая об этом, мгновенно вскинулась Марика, нависая над столом главы клана и уже самолично всматриваясь в глаза главы клана. Тебе еще слишком рано. Одно то, что ты можешь нормально пользоваться чакрой и использовать слабенькие техники, уже чудо. А про полное восстановление, на которое понадобится еще не меньше полугода, я вообще молчу. В жизни не встречала такой живучей твари, как я, усмехнулась та, из-за чего Марика запнулась на полуслове и замолчала, увидев крайне ироничный, но вместе с тем немного расстроенный вид Акане. «Прости, я не это имела в виду», — уже куда тише ответила Марика, садясь на одно из кресел около стены в кабинете. «Зачем ты так? Ты ведь знаешь, как к тебе отношусь я, как к тебе относятся все здесь. Знаю, но все равно, не надо меня жалеть». Впервые за долгое время повысила та голос, однако, не переходя на крик, лишь обозначая его. «Прости, я, пожалуй, пойду. Все отчеты уже у тебя, а свои общие планы и задачи я уже сообщила». «Хорошо, спасибо», — спокойно ответила Акане, но, когда Марика уже была около двери, все же окликнула ее тихим голосом. «Прости, я не хотела». «Ничего, я все понимаю», — столь же тихим голосом произнесла та, покидая кабинет главы клана, на который вновь опустилась тишина, прерываемая лишь шелестом бумаги. Глава 3, первая пятилетка, часть 2. Тишина и спокойствие, нарушаемое лишь плеском воды и иногда стучащимся друг об друга бамбуковыми краниками. Вот, что окружало меня в данный момент. После того, как я все же смог разгрести основной завал документов и раздать новые ценные указания с пояснениями, в каком направлении копать до обеда, мне был нужен отдых. Причем не столько физический, сколько моральный. Благо горячие источники собственного изготовления, прошу заметить, всегда под рукой, а более удачного способа снятия накопившегося стресса и усталости, чем поотмокать в теплой водичке, я все еще не придумал. Однако, честно говоря, даже не спешу этого делать. Вода и правда самые лучшие, природные и натуральные, так сказать, успокоительные. Недаром говорят, что можно вечно смотреть на огонь, воду и рабский труд других. Плюс ко всему здесь не только гигантские бассейны с водой разной степени нагретости и прочие душевые кабинки, но и целый спа-комплекс. Да, именно спа, все большими буквами. Изначально его не было, точнее не предполагалось, но наличие достаточного количества лиц прекрасного пола быстро позволило исправить данную нет, не ошибку конструкции, но, скажем так, недоработку. Особенно когда здесь еще и приложили свои ручки мастер Ильинин Дзюцу на пару с мастером Фуин Дзюцу. Да, Марика и Мирухи любят отдыхать с комфортом и хорошо заботиться о себе. А вслед за этой парочкой и остальные девочки, девушки и женщины вновь почувствовали свою половую принадлежность и потребность в хорошем уходе за собой. Особенно когда он перестал быть излишеством, а стал доступной для всех жителей убежища вещью. Мужское население тоже было довольно, но не столько новым местом релаксации, сколько преобразившемуся, в лучшую сторону, внешнему виду прекрасной половины клана и не только. Даже, что интересно, в клане начали постепенно складываться парочки. Не то чтобы полноценные семьи, но, скажем так, заготовки под них. И это очень хорошо, поскольку не только позволит появиться новым поколениям, но и в целом укрепит клан, связав его семейными узами. Увы, то время, что прошло с бойней в водовороте, не прошло бесследно. Прямо сейчас клей, который держит всех вместе, это идея и всеобщее благо для клана и его членов. Однако со временем это сойдет на нет, и именно дети станут тем армированным бетоном, на фундаменте которого начнет возрождаться именно клан, со всеми его многовековыми традициями и устоями. Да и, если говорить честно, было бы неплохо получить новых носителей кланового генома. Все же, что бы я ни думал, но в молодом поколении слишком много детей не из клана, так что начавшие появляться парочки были очень в тему, и это надо поощрять. Только тихо и незаметно, а то мне сейчас только пересуд в клане на эту тему не хватало. Да и Марика надо будет сказать, чтобы она начала составлять картотеку с генетическими линиями, а то инцест, мягко говоря, плохо скажется на наследственности. Да, в этом мире с этим попроще, но все равно, слишком близкородственные связи губительны. И это очень хорошо, что проблемы с численностью клана постепенно уходят. Все же мы уже сейчас можем выставить шиноби для миссии в плюс ранга, а если за дело возьмется из АА, то и на А-ранг можно замахнуться. Плюс ко всему скоро начнут появляться первые генины, будущие клана и первое молодое поколение шиноби. Я бы даже сказал первый выпуск новой академии, если полдюжины учителей в тайном убежище можно назвать таким грандиозным словом. Однако самым главным достижением, которого удалось достичь и форсировать за счет подконтрольных феодалов страны воды, это развитие гражданского населения острова. Первая деревня рыбаков не просто встала на крыло, но еще и активно развивается, поставляя на продажу в страну воды не только ненужную там никому рыбу, но и жемчуг. Как оказалось, устрицы, которые выращивают жемчуг, водятся именно неподалеку от них. А уж как я был доволен, когда путем экспериментов выяснил, что жемчуг с острова Водоворота вполне неплохой проводник для чакры. Впрочем, это уже совсем другая история. Сама же деревня быстро начала расширяться и улучшать свое благосостояние. Поставки продовольствия стали регулярными и, что самое главное, стабильными. А из этого следует, что план по увеличению населения и строительству новых поселений можно было начинать раньше. Даже не можно, а нужно, так как долго такое положение туман терпеть не будет, и попытается перекрыть мне вентиль с финансами и ресурсами из страны воды. Впрочем, с этим я уже знаю, что делать, и даже дал из АА соответствующее распоряжение. Он, фактически, поселился в стране воды и занялся всей дипломатической текучкой и нашими финансовыми интересами в этой стране. Самой МИ от меня поступило тайное предложение о том, чтобы через 3 года выкупить львиную часть нашего бизнеса на территории их страны, причем по вполне неплохой цене, естественно при условии, что она не будет мешать, и не позволит мешать, что важнее, мне доить страну воды до этого момента. Она согласилась, и договор был подписан в кратчайшие сроки. Впрочем, ей деваться было некуда, а так она пусть и получит разоренную страну, зато получит без боя и не поссорится со мной. Фактически я просто назначил ей откупные за свою помощь во время и после восстания, а она с ними согласилась. Она прекрасно понимает, что без меня она может вляпаться в войну, а воевать со мной, нет, слишком опасно, учитывая то, что я совсем недавно показал один из своих козырей. А в том, что только один, уверены все, ни один шиноби не будет за раз показывать все. А того, что я продемонстрировал во время финальной битвы революции, вполне достаточно для того, чтобы остудить самые горячие головы, за исключением совсем тупых. Но таковые власть в среде шиноби заполучить не могут чисто физически, не доживают, так сказать. Собственно, все это вполне можно считать официальным договором о ненападении с туманом. В принципе, можно было бы и активнее вплетаться в дела не только страны, но и деревни тумана, чтобы получить полноценный союзный договор, а после постепенно попытаться интегрировать в себя те немногочисленные кланы, которые там остались. Вот только мне этого никто не позволит. Сейчас там кланы собраны в единый кулак и скалит зубы на всех, кто не входит в их группировку. Мий там контролирует ее только по праву сильнейшего, хотя и сама является клановой, главой клана Теруми, если точнее. Впрочем, все это для меня не столь уж важно, по крайней мере, на данном этапе. Я четко обозначил для Мий, что не собираюсь лезть в ее песочницу, если она позволит мне вынести из нее сколько-то песка. Она согласилась, и мы полюбовно договорились не гадить в общей, по крайней мере, пока действуют наши договоренности, песочнице, которая представлена страной воды. У меня и своих проблем на острове Водоворота хватало, а проблем действительно хватало. В связи с текущей мировой обстановкой, я решил форсировать программу заселения острова. Кроме первой деревни, которая уже сейчас начала постепенно выходить из состояния черной дыры, которая просто так поглощала ресурсы клана, было начато строительство и заселение еще трех полноценных поселений, которые должны стать ядром будущей провинции. Первая из них располагалась, так же как и предыдущая, на берегу моря. Там должен был быть морской промысел и общее укрепление пищевой безопасности острова. Всегда лучше, когда есть излишек, поскольку использовать его можно любым доступным способом, а вот справиться с нехваткой уже гораздо сложнее. Да и первое поселение начало тратить свои силы еще и на полноценные жемчужные промыслы, поскольку сам жемчуг продавался не только за границу, но и скупался мной для клана. Вторая новая деревня должна будет специализироваться уже на сельском хозяйстве, производя самый обыкновенный, для этого мира, рис. По сути, он в Японии, как и здесь, был за место обычного европейского хлеба. Тут пшеница тоже присутствует и вполне распространена, но именно рис занимает нишу главного продукта питания среди абсолютного большинства населения. Что-то менять в данной области я не собирался, у меня банально недостаточно для этого знания и понимания. А раз местные, при наличии пшеницы, все равно выращивают рис, то они как минимум имеют для этого основания. И последняя из новостроек будет деревня, которая займется крупным и мелким рогатым скотом и всем остальным. Именно с ней и предстоят, да собственно они уже сейчас есть, самые большие трудности, начиная от специалистов и заканчивая самим скотом для разведения. Однако и результат будет того стоить однозначно. В продуктовой корзине острова появится мясо, молоко, шерсть, кожа и много чего еще. Планировалось еще начать строительство первого города, который станет центром новообразованной провинции, но пока еще слишком рано. Не потянет клан еще и такой проект. Все же любой город на начальных этапах строительства это исключительно расходы, причем весьма немалые. Да, в будущем он это с лихвой компенсирует, однако, несмотря на значительно усилившееся финансовое положение клана, я не хочу так рисковать. Лучше сейчас подготовлю план и заранее заготовлю материалы, а потом, когда новые поселения более-менее встанут на ноги, начну строительство. Все же людей нужно будет выдергивать именно из деревень, чтобы заселить город теми, кто уже хоть немного, но верен именно клану и новой стране, которой он и клан руководит. Да и сам город нужно будет еще обслуживать как минимум продовольствием. А ведь еще туда, по-хорошему, нужно наладить поставки ресурсов и организовать производство. И даже если не учитывать того, что некоторые товары у меня исключительно импортные, все равно налаживать логистическую цепочку без нормально развитого производителя будет сложно. Ко всему прочему еще начато налаживание финансовой системы. Нет, создавать собственную валюту я не стану, это мне банально невыгодно, Но вот наладить хождение все тех же ее в пределах первой провинции просто необходимо. Свободный денежный ресурс на руках у населения заставит их развиваться и искать способы его использовать. Конечно, какая-то часть останется как кубышка на черный день, это само собой, но в стабильном государстве наличие свободных средств у населения порождает малый бизнес. Кто-то плетет и продает корзинки, поскольку другим становится проще купить, чем самим этим заниматься. Кто-то начинает делать всякие украшения и амулетики, а кто-то и вовсе начинает заниматься сферой услуг, образуя тем самым первые кабаки и тому подобные заведения. И все это будет привлекать людей и, что куда важнее, денежные средства, которые пойдут на развитие провинции и государства в целом. Самим государством сейчас, фактически, управляю я, как глава клана Узумаки. Раньше, насколько мне удалось выяснить, было немного по-другому. Все территории на острове считались свободными и управлялись исключительно на местном уровне, старостой в деревнях и городским советом в городах соответственно. Клан просто имел право голоса на собраниях, хотя я больше чем уверен, что этот голос был главенствующим, но все же, и около 30% от общего дохода поселения уходило в клан как налог за защиту. И на этом все. Если клану что-то нужно сверх этого, то он оплачивал нужные услуги, хотя в крайних случаях, я думаю, мог и продавить через местное самоуправление, а если нужно что-то от клана, то посылали гонцов и нанимали шиноби клана для разовой или долгосрочной миссии. И если все другие селения, пусть и условно, но зависели от государства, в котором находились, и от дайми в частности, то водоворот был, если по факту, то государственной структурой. Кстати, еще один повод для войны и еще одно объяснение тому, как один клан смог так разрастись, что смог сколотить целое скрытое селение в одно лицо. Да, редкая специализация, да, хорошая генетическая линия, да, много сильных ниндзя, но этого мало для того, что было сделано. А уж если учесть, что Узумаки объявили о своем скрытом селении вскоре после постройки Конохи, то я уверен, они куда как раньше создали свою деревню ниндзя в современном ее понимании. Да и другие кланы отсюда выбили тоже очень давно, а в свет вышли только после начала эпохи великих скрытых деревень шиноби. Скорее всего, чтобы просто показать, что территория уже занята. Вот только зачем тогда был нужен союз с листом? Нет, сам союз был выгоден на тот момент, но вот отдавать туда женщину из главной ветви — это уже слишком. Личная сила Хаширамы, возможно, но должно быть что-то еще, в те времена Узумаки, способных потягаться со мной теперешним тоже должны были быть, даже если таковых всего 2-3. Дальнее родство Узумаки и Синджу, вряд ли, слишком давно произошел откол одного от другого, да и тогда бы выдали пусть и сильную кунайчи, но никак не из главной ветви. Женщина из главной ветви клана — это не просто сильная боевая единица и носительница титула Хими. Такие женщины — это венец генетической селекции не одного десятка, если не более сотни, поколений клана. Носительница чистейшей и сильнейшей генетической линии клана, который зачастую уже имел вызванные частым использованием чакры положительные мутации, улучшенные геном, или по-другому кеткигинкой, что, впрочем, это и означает. И вот этот венец развития клана, для которого всегда подбирается исключительный представитель противоположного пола, чтобы усилить генетическую линию и силу будущих поколений, был просто отдан в другой клан. Вот так, просто взят и отдан, как гарантия вечного мира и союзного договора. Я бы понял, если бы Мита сбежала к любимому, но тогда между Конохой и Водоворотом была бы война на истребление, так как похищение Химиклана — это далеко не пустой звук, особенно в то время, когда только закончились клановые войны. Тот факт, что сама Мита оставила за собой право нести фамилию клана, пусть и не имея права передавать ее своим детям и их потомкам, главной ветви Синджу, мало что дает. Что-то заставило Узумаки пойти на такой союз, но вот что, вопрос, да и учитывая то, что Синджу не намного пережили Узумаки, вопрос встает еще более остро. В кланах, как правило, было деление на три условных ранга чистоты крови: старшая ветвь, правящая семья и квинтэссенция многовековой селекции, чистокровные, младшие родичи, отпочковавшиеся от старшей ветви и образующие свои семьи, основной состав клана. Побочная ветвь, семьи, состоящие из чистокровных и выходцев из других семей и кланов, С его помощью происходит обновление крови и недопущение регресса генетической линии. И вот прямо сейчас получается очень неоднозначное положение. Клан Узумаки представлен одной представительницей старшей ветви, мной, несколько десятков чистокровных Узумаки и полукровок, а все остальные и вовсе не имеют к моему клану, с генетической точки зрения, отношения, разве что войдут в побочную ветвь в будущем, но не более того. А у Синджу все еще веселее, там осталась одна представительница старшей семьи в лице Цунади Синджу и все, больше там шиноби нет вовсе. Конечно, может кто-то и остался, но Цунади упустила тот момент, когда еще могла возродить клан, а полностью восстановить клан от полукровок, пусть и детей матери из главной ветви, почти нереально. Отсюда следует закономерный вывод, что кто-то очень умело из-за кулис выпилил два не самых слабых клана, а после постарался рассеять, чтобы окончательно уничтожить генетическую линию древних кланов шиноби. Вот только кто на это способен и чего конкретно мне ждать от этого нового старого врага? Вопрос. Ответ я найти не смогу. Слишком много прошло времени и слишком мало осталось живших тогда. Да, я смог найти пару тайников старых Узумаки и достать оттуда архивы. Да я имею на руках несколько десятков ценных свитков из библиотеки Синджу и некоторых других кланов Конохи. Не иначе Мита постаралась, но этого критически мало для того, чтобы получить ответы. А все, что мне сейчас остается, это укреплять и усиливать клан. Причем не только как объединение шиноби, но и как генетическую линию. И с последним у меня намечаются конкретные проблемы, естественного, так сказать, характера. Для появления на свет здорового и сильного кланового ребенка, его родители должны иметь родственные связи минимум в третьем поколении, иначе возможны патологии. Это много, учитывая то, сколько у меня вообще сейчас людей. Хотя на Земле это число и вовсе должно было быть кратно 7-8, но это, в принципе, решаемо. Самое сложное – это решение проблемы главной ветви семьи, единственным представителем которой являюсь я. А это значит, что мне нужно завести как минимум одного ребенка, чтобы тот продолжил мою генетическую линию. Причем не абы с кем, а со специально рассчитанным для меня шиноби Узумаки. Перспектива, мягко говоря, нерадужная. Я уже смирился с тем, что у меня женское тело, но вот подобное, мягко говоря, меня не устраивает. Впрочем, ладно, с этим как-нибудь потом разберусь. Проговорил я вслух, вставая из воды и отряхивая гриву ярко-красных волос. Хорошо все же в теплой воде, помогает расслабиться, но нужно и меру знать. А сейчас лучше займусь тем, что поможет мне отвлечься, может чего и придумаю. Изао, вроде, уже давно просил заняться перевалочной базой вблизи границ со страной огня. Что же, я как раз уже более-менее пришел в себя и могу позволить себе начать активную жизнь. Пусть на это и пришлось потратить одно зелье лечения высшего класса, которое позволило сократить время реабилитации с 1,5 лет до всего нескольких месяцев, произнес я мысленно, направляясь в сторону своих покоев. Нужно подготовиться и оставить все необходимые распоряжения. Место для постройки перевалочной базы я подобрал соответствующее. Небольшой скальный массив невдалеке от острова. Фактически, это был то ли миниатюрный остров, то ли гигантских размеров риф, но не суть важно. Главное, что он удачно расположен и имеет очень удобную скрытую бухту. После моей обработки ее стало и вовсе невозможно найти. Сама база представляла из себя комплекс помещений, вырубленных в скалах и нескольких заглубленных складов и малых полигонов. Нечто подобное я видел когда-то в Севастополе, там находилась полноценная подземная крепость со складами долговременного хранения и артиллерийскими позициями. Я решил поступить схожим образом, выбил нужные помещения, после чего максимально укрепил каменные своды при помощи печати и вмурованных прямо в стены артефактов. Дальше, поверх основных каналов и структур печатей, был положен еще один слой камня, который я специально максимально уплотнил, добиваясь эффекта бетонирования. Теперь это настоящая крепость, которую врагам придется брать в кровавых коридорных боях. По поводу биджу не скажу, но все остальные не смогут пробиться сквозь усиленные стены и внешние щиты барьеров. Поверх всего этого была натянута маскировочная система печати и целый комплекс сигналок, как обычных, оповещающих о нарушении периметра, так и полноценных управляемых минных полей. Особенно долго пришлось возиться с системой подводной обороны и защиты выхода из внутреннего дока крепости. А это, я напоминаю, уже полноценная крепость и часть внешней линии обороны Узушия.